Историческая справка. Мадам де Помпадур. Королева без короны. В представлении большинства наших читателей, фаворитка французского короля Людовика XV, маркиза Помпадур, похотливая баба, забравшаяся в постель монарха и, пользуясь своими природными достоинствами, запустившая загребущую руку в королевскую казну. На самом же деле эта женщина, которая была любовницей короля лишь 5 лет, на протяжении последующих 15 фактически руководила политикой Франции. А сколько она сделала для развития французской науки и культуры? Дочь лакея. Жанна Антуанетта Пуассон, таково было подлинное имя будущей фаворитки короля, родилась 21 декабря 1721 года в семье лакея. Впрочем, ходили упорные слухи о том, что ее настоящим отцом был богатый дворянин Ленорман де Турнем. Во всяком случае, именно благодаря ему девочка получила блестящее образование. Жанна обладала немалым аристократическим талантом. У нее был хороший голос, она неплохо играла на музыкальных инструментах, прекрасно декламировала стихи. Кроме того, девушка хорошо рисовала. Когда Жанне было 9 лет, местная гадалка предсказала ей, что она станет фавориткой самого короля. И прорицательница не ошиблась. А пока что в возрасте 19 лет Жанну выдали замуж за племянника своего покровителя или отца. Так Жанна Пуассон, что в переводе с французского означает «рыба», стала мадам де Тюль. Муж ее был невзрачен, но богат и имел связи при дворе короля Людовика XV. Таким образом, у Жанны появился шанс познакомиться поближе с монархом. А там, будь что будет. Первая встреча короля и его будущей фаворитки произошла в феврале 1745 года в Парижской ратуше, где столичный магистрат устроил бал-маскарад. Жанна была в маске, но король, воспользовавшись своими правами, попросил прекрасную незнакомку показать ему свое лицо. Впечатление от увиденного было благоприятным. И не мудрено. А вот как выглядела в то время Жанна, по описанию современников. У нее был прекрасный цвет лица, густые, пышные волосы с каштановым отливом, совершенной формы нос и рот, созданный для поцелуев. Впрочем, понадобилось еще какое-то время для того, чтобы Жанна прочно заняла место в сердце любвеобильного монарха. А заняв его, она осталась в нем навсегда. Добрый гений Франции. Получив место в постели Людовика XV и титул маркизы, и в довесок фамилию хоть и угасшего, но старинного и уважаемого дворянского рода, Жанна решила, что она должна остаться в памяти своих соотечественников как покровительница изящных искусств и науки. Достаточно вспомнить, что именно в ее салоне король впервые познакомился с такими представителями художественной и интеллектуальной элиты Франции, как Монтескье, Буше, Ван Лоо, Рамо. Именно при ее содействии Вольтер, которого маркиза считала своим учителем, стал академиком и главным историком Франции. Она же покровительствовала скульптору Фальконе, позднее ставшему автором знаменитого «Медного всадника» в Петербурге. В одном из своих имений маркиза решила открыть фабрику по производству фарфора. В то время художественный фарфор в Европе изготовляли только в Саксонии. В 1756 году были построены 2 великолепных здания. Одно для работников фабрики, второе для производства изделий из фарфора. Сама маркиза нашла время для того, чтобы поучаствовать в выборе форм и красок для будущих изделий. Позднее редкий розовый цвет фарфора получит название в ее честь – розовый помпадур. Имение, в котором была построена фабрика, называлось Севр. Так появился знаменитый севрский фарфор. Маркиза любила театр и сама участвовала в представлениях придворной труппы. Камерный театр был открыт ею в 1747 году в Версале. Первым спектаклем его стал Тартюф Мольера. В числе актеров была и маркиза. Она играла так, что сам король пришел в восторг и сказал своей фаворитке: «Вы самая очаровательная женщина во Франции». Обязана Франция маркизе и тем, что по ее инициативе в Париже была основана военная школа для сыновей ветеранов войны и обедневших дворян. Когда денег, выделенных для строительства этой школы, оказалось недостаточно, маркиза Помпадур пожертвовала на завершение строительства немалую сумму из своих личных сбережений. Кроме того, для его финансирования король по совету маркизы обложил налогом любителей игры в карты. Начиная с 1777 года, новое учебное заведение стало принимать для обучения кадетов из провинциальных военных училищ. Именно сюда в октябре 1781 года прибыл на обучение 19-летний кадет Наполеон Бонапарт. Умерла Жанна довольно рано, ей исполнилось всего 43 года, когда она почувствовала недомогание во время одной из поездок и потеряла сознание. 15 апреля 1764 года маркиза не стала. Скончалась она в Версале. Похоронили ее в усыпальнице Парижского монастыря капуцинов. Но могила маркизы Помпадур не сохранилась. В начале 19 века монастырь снесли, и сейчас на его месте находится улица Делапе. 28 сентября 1755 года. Остров Святого Иоанна. Реми Мишо, английский шпион. Доставившего меня поближе к берегу корабля Его Величества, барсук, уже не было видно на горизонте. Да, кораблик этот хоть куда. Маленький, верткий. Еще недавно он назывался Сен-Дени и ходил по Красному морю под французским белым флагом с золотыми лилиями. Но согласно договоренности о сдаче форта Гаспаро, все патрульные корабли достались победителям. Глинистый пляжик, на который я высадился, был известен немногим. С обеих его сторон возвышались утесы, на которые был столь богат южный берег острова Святого Иоанна. А найти вход в бухточку ночью было ох, как непросто. Особенно в почти безлунную ночь, если не знать местные течения. А теперь мне предстоит небыстрый путь на север, подальше от входа в залив Ля-Жуа, где мне придется пересечь искомый залив в этом самом каное. И я, чуть передохнув, прицепил одноместное каное к самодельному кожаному рюкзаку, повесил весло на одно плечо, ружье на второе и потихоньку захромал вглубь острова. Именно что захромал. В прошлый раз я еле ушел от преследования. Пуля прошла по касательной, но вырвала клок мяса из правой икры. Четверо моих спутников погибли сразу, а пятый сумел догрести до все того же барсука, но позднее умер от лихорадки. Так что на этот раз я высадился в одиночку и намного восточнее, чем в первый раз. Заночевал я в полутора лье к северу от Порт-Ля-Жуа, в небольшой рощице, куда я затащил и каноэ, ведь возвращаться мне придется таким же образом. Поспав около трех часов, я вскочил еще до рассвета и направился в столицу острова. На всякий случай одет я был в одежду простолюдина. И кроме того, отпустил бороду и взлохматил волосы. Вряд ли они про меня что-либо знают, но, как говорится, «Бог помогает тем, кто помогает сам себе». Примечание. Французский эквивалент пословицы «На Бога надейся, а сам не плашай». Конец примечания. И, наверное, не зря стража у ворот, ранее либо не наличествовавшая, либо заинтересованная лишь в получении мзды от путников, на сей раз денег не потребовала. Зато один из них окинул меня весьма неприятным цепким взглядом. Тем не менее, меня беспрепятственно впустили в сей город. Мадам Констанс меня не признала и даже не хотела впускать на порог, пока я не показал ей два икю и не сказал сиплым гнусавым голосом, что слыхал от друга о мадам Сивиль и хотел бы ее навестить с особыми пожеланиями. Она странно посмотрела на меня. «Вы, наверное, имеете в виду мадам Селест, а вашего друга зовут случайно не Реми?» Друг просил, чтобы я не упоминал его имени. «Понятно. И сколько же времени вы хотите провести с мадам Селест?» 2 часа. Этого хватит?» И я протянул ей монету. «С особыми пожеланиями еще 2 икю», — ответила та. «Проходите. По коридору направо, последняя дверь справа». В отличие от мадам Констанс, Селест меня узнала сразу. «Но вы и вырядились». «Ты лучше скажи, есть у тебя информация, или я зазря сюда пришел?» «Есть, вот только сначала покажи деньги». Я выудил из-за подкладки куртки луидор, покрутил его между пальцами и положил обратно. «Хорошо, значит так». И она принялась рассказывать и про новости от ополчения, и про англичанина, который работает на русских, а потом и про то, что она узнала от этого предателя. Когда я у него спросила, как часто он будет ко мне приходить, он сказал, что до января как минимум, пока лед не станет достаточно прочным. Я и сам бы догадался, что они ждут ледостава, иначе они понесут серьезные потери от действий патрульных кораблей в Красном море. И за это ты хотела пол луидора? Но вы же не знали, что они вообще собираются нападать? Нет. Это не все. Я его так невзначай спросила, не попадут ли они в мои родные места. А это где? Гаспаро. Он сказал, что форты на перешейке слишком крепкий орешек, так что пойдут туда, где несет службу лишь колониальная милиция. Я дал ей луидор, который она бросила в свою шкатулку, после чего использовал ее так, как привык, а затем как бы невзначай спросил. «Слишком уж ты складно все мне рассказала, как будто тебе кто-то все это подсказал». По мимолетной заминке и тени испуга на лице я понял, что так оно и было. Она пыталась поклясться, что не виновата ни в чем, но я ударил ее под дых, а затем задушил. Получилось не сразу, слишком уж много жира было на этой шее. Правда, потом у меня появилась запоздавшая мысль, что зря я это сделал. А мне еще надо было уйти из города. Но, с другой стороны, я оплатил 2 часа, провел у нее хорошо, если час, и хватится ее не скоро. Достав шкатулку, я сыпал в кошель все, что в ней было, а было там, кроме луидора, полдюжины серебряных монет, не более того. Похоже, что у нее была более серьезная заначка в другом месте, но искать ее времени не было. Труп я уложил на кровать и накрыл простыней. На первый взгляд подумают, что она спит. А затем тихонько вышел в коридор, в котором, к счастью, никого не было, и направился к задней двери. Она даже не скрипнула. Мадам Констанс всегда следила за тем, чтобы петли были хорошо смазаны. Я почти дошел уже до самых ворот, как кто-то неожиданно схватил меня за руку и закричал. Вот он, Реми Мишо! Это он надругался над мальчиком у нас, Вильбоне! Держите его!» Во мне все вдруг похолодело. Я узнал своего соседа Рене, дядю того самого мальчика. Я попытался вырваться, но меня уже держала дюжина рук. Меня повалили на землю и начали избивать. Неожиданно раздался чей-то громкий и властный голос. «Что здесь происходит?» Кто-то из тех, кто чинил надо мной расправу, рассказал про историю 5-летней давности. Увы, это была чистая правда. Меня тогда избили и заперли в сарае, пообещав на следующий день повесить. Как я оттуда выбрался, до сих пор не знаю, но я чувствовал тогда, что нужно ползти как можно дальше. меня бы все равно поймали. Как потом оказалось, они во все стороны разослали погоню. Но неожиданно меня подобрал на дороге какой-то благообразный человек и спрятал в ящике для багажа своей кареты. А когда он въехал в деревню, то его спросили, мол, «Доктор Пишон, не видали ли вы такого-то человека?» И рассказали, за что меня собирались повесить. Тот повозмущался вместе со всеми, но меня не выдал. Я еще подумал, что он тоже мужеложец, а после того, как доктор, когда мы отъехали подальше от моих родных мест, осмотрел меня и принялся за лечение, моя уверенность окрепла. Оказалось, впрочем, что нет, подобные забавы его не прельщали. Вместо этого он предложил мне работать на него, и, кстати, неплохо платил. На мой вопрос, а зачем он работает на англичан, он ответил, что и ему соплеменники нанесли кровную обиду. Единственным условием его было, что я больше не буду заниматься этим с мальчиками, если, конечно, ты не на вражеской территории. И все у меня было хорошо до сегодняшнего дня. Впрочем, бить меня перестали, а тот же голос добавил. «Господа, переверните его. Арестит, ты его знаешь?» «Видал и не раз. Рене Мишо собственной персоной. Тот самый». «Господа, мы забираем этого ублюдка к себе». 29 сентября 1755 года. Красное море у острова Святого Иоанна. Капитан Магомед Исаев, позывной Иракез. Ночь выдалась темная, убывающая луна спряталась за тучи, и мрак был, как у негра в ухе. Именно такая ночь была нужна для этой операции. Поэтому Хас решил провести операцию, не откладывая в долгий ящик. Четыре шлюпки медленно и беззвучно скользили по глади пролива по направлению к кораблю, стоявшему на якоре. Не дойдя примерно четверть морской мили, три из них остановились, удерживаемые веслами гребцов. Четвертая же, подойдя к барсуку, чуть ближе двух кабельтовых, тоже замерла на месте. С дна шлюпки поднялись человеческие фигуры. По команде одного из них люди стали быстро намазывать друг друга какой-то мазью. После того, как они закончили это дело, раздалась команда, и фигуры беззвучно перевалили через планширь шлюпки и поплыли по направлению к кораблю. Вода в Красном море, как французы пафосно окрестили пролив между островом Святого Иоанна и Акадским полуостровом, ничуть не напоминала настоящее Красное море в конце сентября. Градусов было, наверное, 14, не больше. Медвежий жир, которым они намазались перед входом в воду, давал им слабую надежду на то, что они успеют добраться до цели до того, как окончательно закоченеют. Увы, ничего лучше Хас придумать не смог. До цели было примерно 300 метров. Они двигались вчетвером, сам Мага, Самум, Удав и Кошмар. На них не было ничего, кроме плавок и ножей, да у Хаса еще была обмотана вокруг пояса пеньковая веревка. План, конечно, рискованный. Ни у кого не было опыта штурма парусных кораблей. У них не имелось ни линеметов, ни штурмовых лестниц, ничего. Все основывалось на одном единственном опыте Хаса, который еще в 2003 году под выпуск из училища принимал участие в праздновании 300-летия Санкт-Петербурга и был в команде курсантов военно-морских училищ, которые ставили военно-историческую показуху-реконструкцию, рассказывающую о захвате русскими моряками и солдатами при Гангуте под командованием царя Петра Алексеевича шведского фрегата «Элефант». Роль «Элефанта» тогда досталась российскому фрегату «Штандарт», на котором Хас вместе с другими курсантами, участвующими в шлюпочных походах, периодически ходил матросом. Тогда они сумели забраться на борт корабля по вантам. Но «Барсук» имел несколько иную конструкцию, поэтому по плану А они должны были забраться на палубу по шверцам. Примечание. Шверц – устройство, представляющее собой деревянные щиты, сделанные в виде плавников, которые навешивались на бортах мелкосидящих парусных судов для противодействия дрейфу. Верхний конец шверца закреплялся на оси, позволявшей поднимать его из воды при плавании на мелководье. Конец примечания. А если не получится, то тогда в действие вступал план «Б» — взобраться на палубу по перу руля. Мага размеренно греб и думал о Василисе. Возможно, это было самовнушение, но мысли о девушке грели лучше любого медвежьего жира. Незадолго до ухода группы на остров Святого Иоанна, Вася наконец-то начала принимать ухаживание маги. И вроде как все внушало ему сдержанный оптимизм. Пользующийся популярностью у девушек благодаря своему росту, стати и внешности, Иракес столкнулся с крепостью, которую было не взять кавалерийским наскоком. Самое смешное, девушка была далека от всевозможных гаджетов, девайсов, машин, квартир и прочих материальных благ. Впрочем, их в наличии-то не было. Благо, Магомед, как нетипичный дагестанец, был начитан, образован и не чужд прекрасного. Потому пара козырей в рукаве у него имелась. Кузьма, который вначале не слишком приязненно воспринимал ухаживание маги, как потом сообразил мага, у него были свои планы на будущее Василисы, связанные с другим гостем из будущего. Наконец-то сдался и махнул рукой. Дескать, пусть дочь решает сама, взрослая уже. И Магомед все свободное время до отплытия проводил с девушкой. Уже подплывая к Барсуку, Хас изменил направление и начал забирать в сторону кормы. Парни все поняли и повернули вслед за ним. Подплыв к рулевому перу, Хас схватился за него и сделал им знак рукой. Мага и Леня подплыли к нему и, держась одной рукой за перо руля, второй полуобняли друг друга. Хас по обезьянье вскарабкался на этот импровизированный трамплин. То и дело, поскальзываясь на измазанных жиром телах, подпрыгнул и, ухватившись руками за выступающие части обшивки, начал взбираться по перу. Вскоре он исчез за портом. Парней уже начала бить мелкая дрожь, когда сверху раздалось долгожданное «чи-чи», и вниз упал конец веревки. Упираясь ногами в обшивку, они начали карабкаться наверх. Когда мага перевалил через планширь корабля, он увидел тело кормового вахтенного, лежавшего в луже крови, натекающей из располосованного горла. Впереди кошмар, покошачий бесшумно ступая по палубному настилу, несся в сторону носового вахтенного. Через пару минут все было кончено. Хац взял фонарик Петцл, который висел у него на шее на узеньком ремешке, и, включив синий свет, прикрывая его ладонью, дважды описал круг в воздухе. По этой команде три шлюпки, стараясь грести как можно тише, понеслись к кораблю. Офицеры тем временем готовили концы для подъема абордажников. Вскоре палуба заполнилась вооруженными людьми. Маги и остальным подали сухую одежду и фляжку с ромом. Иракес быстро оделся, глотнул обжигающего напитка и посмотрел на Хаса. Тот кивнул, и люди беззвучно стали спускаться на нижнюю палубу. А затем началась резня. 30 сентября 1755 года. Дом Лалушей у Пикту, Восточная Акадия, доктор Тома Пишон, ранее врач, а ныне английский агент. Неплохо живут контрабандисты, точнее жили. Лалуши ушли на своем баркасе буквально за несколько часов до того, как массачусетская милиция прибыла в их гнездо вскоре после зачистки Пикту. Основной их амбар был целиком и полностью разграблен, да и в доме они постарались, но его, к счастью, не подожгли. Я заставил тех из них, кто остался в Пикту, доставить мне целую мебель, посуду и постельное белье с одеялами. Такое впечатление, что им пришлось отдать мне часть того, что они позаимствовали из селения. Тут у них столько телег с награбленным. Интересно еще, как эти вояки будут воевать, если то, что дошло до меня с острова Святого Иоанна, воплотится в жизнь. Сегодня вечером сюда должен прибыть барсук с Мишо на борту. Да, Реми еще тот ублюдок. Терпеть не могу мужеложцев, да еще и тех, кто делает это с маленькими детьми. Но после случая в Вильбоне, в результате которого мы познакомились, он пообещал мне этого больше не делать. Слыхал я краем уха, что он не раз и не два нарушал свое обещание, но исключительно в зачищаемых акадских поселках, так что я закрывал на это глаза. Да, он ублюдок, но он мой ублюдок. Примечание. Выражение «он сукин сын, но он наш сукин сын» кому только не приписывалось, в том числе Франклину Рузвельту про Самосу, но сказано так впервые было на самом деле про одного американского политика, только вместо «сукин сын» там было сказано «каналия» в 1868 году. А Рузвельт такого не говорил. Фразу в его уста вложил Кордел Холл в биографии, написанной после смерти Рузвельта. Конец примечания. И пока Новая Франция не станет полностью английской, я его трогать не буду. А вот потом, я надеюсь, он получит по заслугам. Впрочем, я вполне могу понять, почему Мишо получился таким, какой он есть. Как мне рассказывали в Вильбоне, мать прижила его от одного из трех сожителей, которых, кстати, всех звали Мишель, откуда и придуманная ей для него фамилия. А потом его пользовали очередные ее спутники жизни. Но все равно для английской Акадии и любых других ее владений этот человек опасен. Меня пронзила неожиданная мысль. А какое будущее у меня после того, как Англия победит в этой войне, и необходимость в моих услугах отпадет? Чего только мне не обещали. И крупного денежного вознаграждения, и врачебной практики в Лондоне, и английского дворянского титула. Будем надеяться, конечно, что они сдержат свои обещания. Примечание. Пишон и правда переехал в Лондон в реальной истории, но неспособность выучить английский на должном уровне не позволила его практике стать успешной. Титул ему не дали, денег тоже, и ему пришлось переехать на франкоязычные Нормандские острова, принадлежавшие Англии, где он умер, глубоко сожалея о своем предательстве. Конец примечания. Послал я его на остров Святого Иоанна для получения информации о Тан-Марии Тибодо. Надеюсь, она смогла наладить контакты с русскими людьми, близкими к ним, да и Леонар должен был доложить ей о том, как формируется и обучается ополчение. Да и, возможно, какие задачи им собираются ставить. Вполне вероятно, что им хоть немного да объяснили, к чему их готовят. А после нашей встречи Реми отправится на баркасе на Королевский остров. Там, хоть остров тоже номинально был передан русским, до сих пор никого из них нет, и все идет примерно так, как и раньше. По крайней мере, так было до недавнего времени. Как бы то ни было, нет причины придумывать сложный метод засылки агента на тот остров, кроме Луисбурга, там практически нет ни солдат, ни какой-либо системы проверок. Я налил себе из графина мартеловского коньяка и сделал небольшой глоточек. Да, я смог-таки найти замаскированное хранилище особо ценной продукции. Что-то, наверное, Лалуша успели вывести, но не все. Там были и ценные ткани, и бочонки с дорогим вином и коньяком, и даже бочонок с набирающим популярность розовым игристым вином с виноградников Шампани. А я так по всему этому стосковался после того, как последние месяцы мне пришлось пить ужасный английский джин и еще более мерзкий шотландский виски. Я так был занят смакованием божественного напитка, что не заметил, что в доме появились люди. Впрочем, я не ожидал увидеть никого, кроме Реми, Дом охранялся красными кафтанами, привезенными мной из Бос-Сежура. Не буду же я доверяться мародерам из Массачусетса. А у них были строжайшие инструкции не допускать в дом никого, кроме Мишо, либо человека от Монктона. Будет такой появиться. Хотя, конечно, Монктону не было известно, где именно я нахожусь. А после этой встречи я собирался вернуться в Гаспара на Барсуке, как я уже говорил, без Мишо, а оттуда в Бос-Сежур через перешейк для доклада полковнику. Затем, конечно, вновь придется возвращаться в эти же места, чтобы получить новую информацию от Мишо, на сей раз про Королевский остров. Внезапно я оказался на полу с заломленными за спиной руками, и незнакомый голос сказал мне по-английски: «Ну что, Пишон, помогли тебе твои англичане?» 1 октября 1755 года, Квебек, Кузьма Новиков, он же Анонтио, кузнец и представитель русских в Новой Франции. Каких только людей можно повстречать у месье Жерома. Тут и почтенные негацианты, у которых в кошельке звенят золотые луидоры и гинеи, и бедно одетые рыбаки и охотники, у которых и кошельков-то нет, а если порыться в их карманах, то вряд ли можно найти с десяток мелких монет. А сегодня к хозяину дома, в котором остановились мы с Василисой, заявился бравый военный со своей супругой. Почему военный? А потому что месье Жером называл его майором и был к нему весьма почтителен. Да и глубокий шрам на лбу гость получил явно не во время кабацкой драки. К тому же на левой руке майора не сгибался мизинец, а на боку его висела длинная шпага в потертых ножнах. Она была не похожа на жалкие зубочистки, которые так любят носить наряженные в расшитые одежды кавалеры, пытающиеся изобразить из себя настоящих рубак. Звали его Пьер Габен. Мне он почему-то сразу понравился. Надо будет потом поподробнее расспросить о нем месье Жерома. Супруга же майора, которую звали необычным для здешних мест именем Сольвейк, была явно не француженкой. Во всяком случае, по-французски она говорила с сильным акцентом. Да и похожа она была больше на моих сородичей карелов, такая же светловолосая, голубоглазая, со вздернутым носиком, усыпанным конопушками. Мне показалось, что она, возможно, финка или шведка. О чем майор с супругой говорили с месье Жеромом, я узнал позднее, во время ужина, на который наш хозяин порой приглашал меня, чтобы поболтать и обсудить свежие новости. Как оказалось, майор Габен прибыл в Новую Францию буквально на днях. Он привез из Парижа месье Жерому рекомендательное письмо от весьма уважаемого банкира, в котором тот просил помочь майору освоиться в Квебеке и найти для него и его супруги подходящее жилье. Еще месье Жером сообщил мне, что майор Габен действительно был отменным военным, успевшим поучаствовать во многих битвах. Он был адъютантом фельдмаршала Ульриха Левендаля, сражавшегося в свое время под знаменами графа де Сакса. Но в конце мая этого года Левендаль умер, и майор, не наживший за время своих военных скитаний большого богатства, решил покинуть Францию и отправиться в Новый Свет, где, как он слышал, неспокойно, и вполне возможно, что в самое ближайшее время начнется война с англичанами. Супруга же майора и в самом деле была родом из Швеции. Она жила в Мызе, принадлежавшей ее отцу, отставному шведскому офицеру, недалеко от Нюслота, в провинции Саво. Я вспомнил, что город сей у нас называли Нейшлотом, и во времена правления императора Петра Алексеевича он был захвачен русскими войсками. Правда, после подписания мирного договора в 1721 году его снова вернули шведам. Так вот, месье Габен служил в русской армии и воевал против шведов. Он участвовал во взятии Нейшлота в 1742 году. Именно тогда он и познакомился со своей будущей женой. После же окончания войны майор обвенчался с ней. Правда, из-за боевых действий она оказалась бесприданницей. Мыза сгорела, люди, населявшие ее, разбежались, а отца Сольвейк из-за огорчения хватил удар, и он умер. Девушка со своей сестрой остались совсем одни, без средств к существованию. Месье Габен увез сестер из разоренного войной края в Петербург. А в 1743 году он вместе с Левендалем отправился из России во Францию. Там Ульриху Левендалю вручили патент генерал-лейтенанта. Майор участвовал в сражении при Лауфельде. Примечание. 2 июля 1747 года во время войны за австрийское наследство французская армия под командованием Морица Саксонского разбила союзную англо-голландскую армию под командованием герцога Камберлянского. Конец примечания. Именно там он и получил шрам на лбу и ранение в руку. Интересно, очень интересно. Надо будет послать весточку Хасу, чтобы тот подумал, не пригодится ли нам майор Габен. Во-первых, он уже сражался за Россию и потому может снова обнажить оружие для защиты ее интересов. Да и за Францию он может тоже повоевать, ведь именно для этого он и приехал в Квебек. А во-вторых, майор воевал под началом таких известных полководцев, как граф де Сакс. Примечание. Так во Франции называли незаконно рожденного сына курфюрста Саксонии и короля Польши Августа Сильного Морица Саксонского, получившего от короля Людовика XV звание главного маршала Франции, что приравнивалось к званию генералиссимуса. Конец примечания. И фельдмаршал Левендаль. Как я слыхал, у этих военачальников было чему поучиться. К тому же они в последних войнах сражались против англичан и хорошо знали нашего нынешнего противника. Так что резон в том, чтобы воспользоваться услугами майора Габена, был. Вот только с какого бока к нему подступиться? Ведь я простолюдин, титулов и званий у меня нет. И тут я вспомнил французскую пословицу: «Ищите женщину». А что если попробовать познакомить Василису с супругой майора? Надо посоветоваться с дочерью. Может быть, она подскажет, как мне лучше поступить. 2 октября 1755 года. Форт Босежур. Подполковник Роберт Монктон, командующий английскими войсками в Северной Акадии. «Сэр!» Приподнял свою шляпу вестовой. Примечание. Именно так в те времена приветствовали в британской армии тех, кто выше по званию. Потом этот жест превратился в прикосновение к головному убору, а затем и в известный нам способ отдачи чести. Конец примечания. «Послание вам лично в руки от капитана Невиса!» «Благодарю вас, сержант, подождите меня у входа». Сержант-колониал, от которого невыносимо пахло дешевым табаком, еще раз приподнял свою шляпу и вышел, а я срезал ножом печать с известным мне гербом Невиса и вытащил записку и конверт. В записке было указано, если отбросить всю словесную шелуху, что доставит конверт некий сержант Джефферсон, прибывший на барсуке, после чего сей сержант отбудет на том же самом судне на восток. Печать на внутреннем конверте я узнал сразу. Щит с тремя перевернутыми раковинными гребешками принадлежал родовитой бретонской семье Пишонов. Вот только я в свое время навел справки. Тома Пишон был всего лишь сыном разбогатевшего сапожника из Нанта. Сам он утверждал, что принадлежит к обедневшей ветви семьи, но мало кто в это верил. Тем не менее, он пользовался их гербом, и пока он был нам полезен, я не видел смысла это запрещать. Но сейчас я разозлился на лягушатника. По нашей договоренности он обязан был явиться ко мне лично. Это не только моя прихоть, ведь у меня, скорее всего, будут вопросы к содержимому его доклада, на которые ответить мог лишь он сам. Тем не менее, я вскрыл и этот конверт и принялся за чтение. Пишон писал, что на острове Святого Иоанна готовится 3 неполные роты ополченцев. Первая, прибывшая из Квебека, состоит из предателей-шотландцев. Вторая из акадцев, в ней служит и некий агент Пишона, а третья из индейцев-микмаков, а также некого племени, прибывшего из пограничья Вирджинии и Мэриленда. И это было все. Также на острове появилось около 10 каких-то русских, которые, во-первых, подмяли под себя местную администрацию, а во-вторых, возглавили ополчение. Данные, как написал француз, частично от его агентессы в тамошнем салоне, частично от одного из ополченцев, и они в общем и целом совпадают. Я кивнул при прочтении, если бы они совпадали полностью, то, скорее всего, сообщения были бы сфабрикованы. Далее, готовят их к удару по Новой Шотландии, именно так теперь официально именуется Восточная Акадия, но только после ледостава, чтобы можно было не только пересечь Красное море по льду, но и не опасаться патрульных кораблей в этом самом море. Нападение на форты, судя по информации от агентессы, признано слишком опасным. Еще бы, 3 неполные роты – это меньше, чем регулярных войск в моем отряде. В планах рейд по тылам с уничтожением как можно большего числа колониалов, занимающихся, по моему приказу, должен сказать, выдворением жителей лягушатников и поджогом их селений, дабы им некуда было возвращаться. «Ну что ж», — усмехнулся я про себя, — «еще лучше. К январю, а ледостав закончится не раньше, акадцев в северной части полуострова оставаться не должно. Правильно я приказал начинать именно с этих земель. Сама же высадка планируется в районе Пикту. За ней последует марш на Гран-Пре». «Очень хорошо, господа русские. Из Пикту в сторону Гран-Пре идет лишь одна дорога, разветвляющаяся примерно через 40 миль у селения Кобикит. Его я приказал пока что не сжигать, и там сейчас находится гарнизон из солдат Йоркширского полка. Им, в отличие от колониалов, я полностью могу доверять. А чуть ближе к Пикту мне известно несколько хороших мест для засады и для расстановки артиллерии. Заблокируем дорогу с обеих сторон. Местность там не располагает к маневрам, особенно в снегу. Затем расстреляем их из пушек и примем капитуляцию, если, конечно, ее будет у кого принимать. Примерно так мы взяли Босежур, окружили его, поставили на холмах пушки и ударили по местам, указанным Пишоном, взорвав оба склада боеприпасов и уничтожив казармы лягушатников. Через 2 недели, когда им практически нечем оставалось воевать, а подкрепление из Луисбурга так и не пришло, их командир Луи Дюпон Дюшамбон де Вергор прислал к нам делегацию с предложением сдаться. Впрочем, военачальником он был весьма посредственным, зато, по слухам, очень разбогател при строительстве форта. Конечно, русские, возможно, будут лучше, но у них не будет ни стен, за которыми можно укрыться, ни возможности для маневра, да и подготовиться я им не дам. Впрочем, и почетной капитуляции не будет. Все, что я готов предложить, это гарантировать жизнь русским. Всех же прочих ждет виселица. Ведь шотландцы предатели, а акадцы и индейцы могли бы жить под мудрой властью его величества и не тужить, если бы вовремя приняли английское потомство. А те, кто это сделал, вдвойне предатели и не заслуживают снисхождения. Оставался у меня лишь вопрос, почему Пишон не прибыл ко мне лично, как мы с ним договаривались. Но на отдельном листочке было написано, что до него дошли слухи о некоем подкреплении, которое то ли прибыло, то ли вот-вот прибудет из Франции в Луисбург на Королевском острове. А вот это уже серьезнее, чем 10 русских, а с ними пара сотен увольней французов, шотландцев в килтах и индейцев, которые вознамерились бросить нам вызов. Именно поэтому Пишон уходит в Гавр-о-Буш. Примечание. Гавробуш – небольшой порт у пролива между Королевским островом и Акадским полуостровом, ныне Хавр-Бушер. Конец примечания. Именно там он будет ожидать новостей от своих людей. Помнится, он мне рассказывал, что у него есть агенты и в Луисбурге, и в некоторых других местах на том острове. Ну что ж, раз так, то нечего на меня сердиться. Он принял, как мне показалось, абсолютно правильное решение. Тем более мне есть чем заняться. Нужно подготовить мышеловку для русских, чтобы отомстить за генерала Брэддока и за разгром на Мононгахеле. Единственное, что может нам помешать, это если подкрепления действительно прибыли в Луисбург и присоединятся к русским. Сам гарнизон Луисбурга вряд ли на это решится. В июне они даже не захотели помочь гарнизонам Бусижура и Гаспару, что и предопределило участь обоих фортов. А теперь ситуация для французов намного более серьезная, так что бояться нечего. Но вот если это регулярные части из материковой Франции, тогда надо будет планировать западню намного тщательнее. Да и необходимо будет обустроить место для постоя для достаточно большого отряда, а это означает постройку дополнительных казарм в Кобекиде, а также завоз туда продовольствия и боеприпасов. Людей и вооружение придется туда перебросить по воде из Бусижура не позднее конца октября. Снег может выпасть в ноябре в любой момент, сильно усложнив мою задачу. Фор также я оставлю по взводу красных кафтанов, и по 300 колониалов этого хватит за глаза. А форт Лоуренс я прикажу сжечь после взятия Бусижура, находящегося всего лишь в 2 милях к западу. Лоуренс стал абсолютно не нужен. Есть опасность его захвата французами, понятно, не русскими с их ополчением, а регулярными войсками. Примечание. Так было и в реальной истории. Лоуренс был сожжен вскоре после взятия Бусижура. Конец примечания. Меня беспокоила лишь одна мысль. Дело в том, что среди многих факторов, которые помогли нам так легко взять Бусижур, было такой. Пишон убедил де Вергора, что боевые действия начнутся не ранее следующего года. Дескать, он часто бывал в Лоуренсе и других селениях Восточной Акадии в качестве врача и не видел никаких приготовлений к боевым действиям, да и английские офицеры, которых он лечил, говорят лишь о подготовке зимних квартир. Это было то, что хотел услышать де Вергор, и он даже не послал никого, чтобы перепроверить информацию от Пишона. А что если то, что написал мне Пишон, точно так же не соответствует действительности? И русские ударят не там, где мы ждем, и совсем другими силами. Но по зрелым размышлениям я понял, что это маловероятно. Во-первых, мне доподлинно известно, что после прибытия русских на остров Святого Иоанна никакого подкрепления ни из Квебека, ни из Луисбурга туда не приходило. Иначе бы об этом сообщили патрули в Красном море. Во-вторых, Пишон для французов предатель. И с ним не просто не захотят иметь дело, его схватят и повесят при первой возможности. Увы, есть и в-третьих, у меня нет своей агентуры ни на острове Святого Иоанна, ни на Королевском острове. Я всегда и не безуспешно полагался на агентуру Пишона. Должен сказать, что в первый свой приезд в Акадию я заботился созданием собственной сети агентов в Бусижуре, Луисбурге и в некоторых акадских, точнее, теперь уже новошотландских городах и селах. Именно тогда я завербовал Пишона, но он был далеко не единственным моим человеком. Но потом я вернулся в Англию, а тем, кто оставался в Новой Шотландии, не хотелось платить каким-то французам непонятно за что. Как мне в сердцах высказал недавно губернатор Новой Шотландии Чарльз Лоуренс. И когда я вернулся в Новую Шотландию, оказалось, что только Пишон продолжал мое дело на те деньги, которые я, к счастью, ему тогда оставил. Их еле-еле хватило, причем он предоставил мне полный расклад по всем выплатам. Именно поэтому я не вижу причин ему не доверять. Так что, как сказал Юлий Цезарь на Рубиконе, «Алия якта эст, жребий брошен». Я набросал на бумаге несколько слов для капитана Невиса и отдал ее вестовому, после чего начал готовить необходимые распоряжения.